Он нашел его сидящим на песке. Тот сжимал голову руками и стонал. Даун, молодой, но очень хороший фотограф, работал в полиции только 6 месяцев. Дрожащей рукой он протянул Лепски 3 фотографии лица девушки. «Боже, какой ужас!» «Ты не видел худшего!» — ответил ему Лепски. При свете луны он рассмотрел фотографию. Девушка не была красивой, худое лицо, жесткий рот. Очевидно, она повидала немало в своей жизни и прошла огонь, воду и медные трубы. Подошел Дасти Лукас, инспектор 3-го класса. Ему было примерно лет 25, внушительная фигура, расплющенное лицо боксера, каковым он и был, лучший тяжеловес в команде полиции. «Пошли, Дасти», — сказал Лепски, усаживаясь в машину. Дасти сел рядом с ним. Они ехали по твердому белому песку, пока не заметили огней лагеря. Лепски остановил машину. «Дальше пойдем пешком». Раздавались слабые звуки гитары. Кто-то пел. «О чем только думает мэр города Хедли?» — пробурчал Лепски. «Пора бы освободить город от этого сброда». «Нужно же им где-то жить», — здраво заметил Дасти. «Лучше уж здесь, чем в городе». Лепски презрительно хрюкнул. Он быстро подошел к группе человек из 50, расположившихся на песке вокруг большого костра. Им было от 15 до 25 лет. Большинство мужчин носили бороду, у некоторых были волосы до плеч. Девушки также походили друг на друга, почти все в джинсах, в майках, с грязными длинными волосами. Пел высокий худой мужчина. Борода и волосы практически закрывали все его лицо. Закрывали так, что трудно было сказать, красив он или нет. Он заметил инспекторов почти сразу же, как они появились из темноты, и прекратил пение. Он сидел на ящике из-под апельсинов. Вслед за ним, в сторону полицейских, устремилась еще 1 сотня глаз. Откуда-то из темноты донесся голос. «Фараоны!» После долгой паузы Высокий положил гитару, обошел сидевших хиппи и остановился перед Лепски. «Я руковожу этим лагерем. Меня зовут Чет Мискола», — заявил он. «Что-нибудь не в порядке?» «В некотором роде», — сказал Лепски. «Инспектор Лепски, а это инспектор Лукас». Мискола кивнул. Дасти ответил тем же. «Так в чем же дело?» Лепски протянул ему 3 фото. «Ты ее знаешь?» Мисколов взглянул на фото, потом на Лепски. «Конечно, это Дженни Бендлер. Похоже, она мертва». По группе хиппи прошел шорох. Они все поднялись. «Точно», — сказал Лепски. «Убита и выпотрошена». Новый вздох прошел по толпе. Мисколов вернул фото. «Она прибыла вчера вечером», — объяснил он. «Сказала, что останется на несколько дней. Ее ждала работа в Майами». Он обтер рот ладонью. «Жаль, она показалась нам приятной девушкой». В его голосе чувствовалось сожаление, и наблюдавший за ним Лепский почувствовал, что он говорит искренне. «Расскажи все, что ты о ней знаешь, Чет». Чувствуя возникшее в группе напряжение, Лепский уселся на песок и принял непринужденную позу. Дасти последовал его примеру и, устроившись неподалеку от машины, вытащил блокнот. Они все сделали правильно. Группа, немного поколебавшись, тоже расселась на песке. Запах жареных сосисок несколько смутил инспекторов. «Хотите сосиску?» — спросил Мискола, садясь рядом с Лепски. — «Давайте», — ответил Лепски. Толстая девушка подцепила 2 сосиски, состоящие на огне сковороды, завернула в бумагу и протянула Лепски. — «Ему не надо», — сказал Лепски, показывая на Дасти, так как не хотел, чтобы его блокнот был в жирных пятнах. — «Он и так слишком толст». Хиппи рассмеялись, и напряжение спало. Дасти сделал гримасу, а Лепский откусил кусок сосиски и принялся жевать. «Вкусно! Неплохо живете, парни!» «Выкручиваемся», — ответил Мескола. «Кто ее убил?» Лепский доел сосиску. Он подумал, что хорошо бы рассказать Кэрол, как нужно жарить сосиски. Его жена была неважной кухаркой. Она была новатором и неустанно готовила очень сложные, но несъедобные блюда. «Мы это пытаемся узнать», — ответил Лепский. «Она появилась вчера и заявила, что ее ждет работа в Майами, так?» «Именно это я и сказал». «Она говорила, какая именно работа?» «Мне нет», — Мескола посмотрел на группу. «Кто-нибудь из вас знает об этом?» Толстая девушка, которая подала Лепский сосиски, заявила. «Мы с ней жили в одном бунгало. Она мне сказала, что у нее есть работа в яхт-клубе в Майами. Я ей не поверила. По ее виду я предположила, что она проститутка». Лепский подумал, что это более чем вероятно. «Как вас зовут?» «Кэти Уайт». «Кэти здесь постоянно», — объяснил Мескола. «Она у нас при кухне». «Неудивительно, что она такая толстая», — подумал Лепский. «У нее были вещи?» «У нее был рюкзак. Он в бунгало». «Он мне понадобится». Лепский замолчал, потом продолжил. «Что было сегодня вечером?» «Она сказала, что выйдет прогуляться», — ответила Кэти. «Так как она мне не очень-то нравилась, мне на это было совершенно наплевать». «А почему она вам не понравилась?» «Она была слишком грубой. Я пыталась поговорить с ней, но из ее рта выходили только ругательства». «В котором часу она ушла?» «Около 7 часов». «Кто-нибудь еще видел ее?» Они ответили хором «нет». «Значит, она пошла прогуляться, напоролась на неприятности, то есть ее прихлопнули, и она оказалась рядом со своими потрохами». Тишина. «Послушайте, возможно, потрошитель где-то здесь», — спокойно продолжил Лепский. «Поэтому мой вам совет — не ходите гулять ночью поодиночке». Снова молчание. Потом Лепский спросил. «Кто-нибудь из вас знает кого-либо, способного на такое? Какого-нибудь сумасшедшего?» «Здесь его не ищите», — категорическим тоном заявил Мескола. «Мы все одна семья. Среди нас нет сумасшедших». Лепский задумался, потом добавил. «А среди новых? Есть кто-нибудь, появившийся менее 4 часов назад?»